Так что есть чему поучиться у детишек своих. Я лично сплю на полу, на коврике, укрываюсь легким одеялом. И давным-давно нет у меня никаких подвывихов. И когда еду куда-либо, то беру с собой туристский мешок. От подвывиха после лежания на мягкой постельке 2, 5 и 10 грудного позвонка страдает наше сердце, почки, кишечник, нос. А зрение ухудшается, если 2, 4, 5 и тот же 10 позвонки слегка сместились, сошли со своего места. Среди поясничных позвонков чаще всего от такого лежания страдают 2 и 5. И что же может произойти с вами, ежели этот самый 2-й позвонок вышел частично из строя? Тут и к бабке бежать не стоит. Сами догадайтесь, когда появятся результаты. И мочевой пузырь может воспалиться, и аппендикс. И у мужичков наших желание общаться с противоположным полом может исчезнуть. Такие вот серьезные нарушения в организме начинаются по простой, казалось бы, причине, на которую вы и внимания не обращали. Конечно, можно эти причины посчитать издержками цивилизации, но мы не будем замахиваться так далеко. Думаю, можно вполне объяснить это нашим невежеством, недостатком знаний. И легкие ваши займутся пошустрее газообменом, отчего личико ваше похорошеет несказанно, и органы внутренние перестанут сходить с рельсов, что для их работы очень даже полезно. А что уж вспоминать о кишечнике, печени и почках? Все наладится в их деятельности в вашу пользу. И все от правильного лежания. Только подумать, как легко найти хорошее, так ведь? 2-е правило – здоровье. Оно тоже касается отдыха. Под головку положите твердую подушку или валик. Японцы подкладывают валик под шею, чтобы он снимал напряжение. Валик волосяной, жесткий. Будете так делать, избавитесь от атеросклероза мозговых сосудов. Боли во время менструации исчезнут. От запоров навсегда избавитесь. Почки прекрасно работать начнут. Диафрагма укрепится. Желудок начнет работать как часы. Вы перестанете раздражаться по пустякам. Беспокойство тоже вас не станет одолевать ни с того ни с сего. Головокружение вас покинут. А что же говорить об ушах, ежели в них шум перестает вас тревожить? Такой вот чудодейственный этот валичек. Оказывается, все население восточной и южной части Земли давным-давно лежит, посапывает на валиках, отдыхает от болезней всяческих. Надо сказать, что крестьянские дети у нас на Руси испокон веков спали без всяких подушек, прямо на полу, подложив под шею ватник, как солдат в сказке. Помните? Устал, утомился, положил бревнышко под шею и заснул крепким сном. Утром встал, как будто и не шагал весь предыдущий день. А сейчас вы такое услышите, что просто руками разведете. Подвывих шейных позвонков вызывает воспаление суставов. Чует мое сердце, что некоторые, прочитав книжечку по первому разу, уже и поменяли свои подушки на жесткие валики. Понятно. Всем подольше жить хочется, да еще с меньшим количеством болячек разных. 3-е правило здоровья.